Фанаты почтили память убитого в драке на Кронштадтском бульваре Егора Свиридова массовыми избиениями. В вагоне метро толпа молодых людей, которые возвращались после драки с ОМОНом на Манежной площади, избивает в углу человека, тоже не славянской внешности. Лица многих людей, большинство из которых пришли без какой-либо фанатской атрибутики, были закрыты масками. Когда фанаты начали игнорировать требования прекратить митинг, место съехалось 5 некоторых автобусов с ОМОНом. Давай нахуй, ебать Кавказ, ебать, друзья, ножичек по чину с оттягой, мусора защищают тварей. Но один хуй вам пизда, любителям поебать осла. По бомбе в каждый аул муслимы сосут хуй, родня для русских. Как ни крути, мы восхваляем правый экстремизм, это самое то. Один за нас, мы за одного. Вали черное говно, дружнее, ребята. Вали говно, блядь. От сердца тем, кто не сидел дома 11 декабря на улицах и площадях. Почет и уважение, нас уже много. Прячься в черное хуйло. Белый порядок скоро, будь уверен, подотрись Кораном, Аллах и Дарас. Раз, Россия, слава, экстремизм правый, блядь. Ага, Россия, слава, экстремизм правый. Таких массовых беспорядков в Москве не было много-много лет.